Глава 8. Затруднительное положение. Возвращение рассудка к миссис Бренникен было настоящим воскресением из мертвых. Возможно ли было? Следовало ли надеяться, что благополучно пережитый ею кризис, при котором можно было опасаться, что она не вынесет потрясения, действительно был окончательным? Не следовало ли опасаться возвращения тяжкого недуга, когда и станет известно об отсутствии всяких вестей о Франклине в продолжении уже 4 лет, о том, что его окончательно считают погибшим на всем свете, и что, следовательно, и для нее исчезла всякая надежда когда-либо свидеться с капитаном Джоном. Совершенно разбитая от только что перенесенного потрясения, Долли была доставлена обратно в проспект Хаус. Уильям Эндрю и доктор Брамлей не покидали ее, и она передана была ими внимательному и заботливому уходу женской прислуги. Перенесенное только что потрясение оказалось, однако, настолько сильным, что вызвало непосредственно за собой сильную нервную горячку. Хотя возвращение умственных способностей к Долли было несомненно, тем не менее продолжавшийся несколько дней подряд бред весьма тревожил врачей. Очевидно, необходимо было усилить меры предосторожности при сообщении, когда наступит время, о всей тяжести испытаний, назначенных ей проведением. На последовавший вскоре вопрос Долли о продолжительности ее болезни доктор ответил, заранее будучи готов к этому, что она болела в продолжении 2 месяцев. «Двух месяцев только...» — тихо повторила она про себя. Ей казалось, что она пережила целую вечность. «Только 2 месяца? Значит, Джон не мог еще вернуться? Известно ли ему, что наш несчастный ребенок...» «Эндрю написал ему», — отвечал доктор Брамлей, не задумываясь. «Получались ли вести о Франклине?» Последовал ответ, что капитан Джон написал, вероятно, Сингапура, но письма его еще не получены. Судя же по сообщениям, появлявшимся в морских бюллетенях, можно было надеяться, что Франклин прибудет в непродолжительном времени в Индию, о чем и ожидались со дня на день телеграфные извещения. На вопрос Долли о причинах отсутствия Джейн Боркер, врач сказал ей, что мистер и миссис Боркер отправились путешествовать, и время их возвращения неизвестно. Уильям Эндрю взял на себя тяжелую обязанность сообщить миссис Бренникен о катастрофе с Франклином. Решено было по общему соглашению отсрочить сообщение об этом новом для нее тяжелом испытании до того времени, когда психическое состояние настолько укрепится, что можно будет не опасаться вновь гибельных последствий для ее рассудка. Признано было вместе с тем необходимым постепенно подготовлять ее к печальной истине, чтобы она оказалась в состоянии перейти постепенно и непосредственно без посторонних указаний к заключению, что никто из состава экипажа не мог спастись при крушении судна. Отложено было равным образом сообщение о наследстве, перешедшем ей вследствие смерти Эдуарда Стартера, ибо было признано, что не существовало никаких побудительных причин спешить с этим сообщением, раз Долли лишена возможности разделить богатство со своим мужем. Воспрещено было всякое общение миссис Бренникен с внешним миром в продолжении 2 недель, и только доктор и Уильям Эндрю навещали ее. Очень сильное вначале лихорадочное состояние постепенно спадало и должно было вскоре совершенно прекратиться. Доктор прописал больной полное молчание как ввиду возможного ухудшения состояния ее здоровья, так и для того, чтобы избежать необходимости отвечать ей на слишком определенные затруднительные вопросы. Более всего, однако, избегали всяких намеков на прошлое, которые могли бы навести ее на догадки о времени, действительно истекшем со дня гибели ее ребенка и отъезда капитана Джона. Необходимо было, чтобы текущий 1879 год казался для нее в продолжении еще некоторого времени 1875 годом. Впрочем, пока Долли проявляла лишь одно желание, правильно говоря, большое, весьма естественное нетерпение получить от Джона письмо. Она рассчитывала, что так как Франклин мог уже прибыть в Калькутту, и, наверное, уже прибыл туда, то торговый дом Эндрю должен был со дня на день получить об этом телеграмму. А затем вскоре должно было прийти и письмо. Сама же она решила тотчас написать Джону, как только несколько окрепнет. Увы, что могло заключаться в этом письме ее, первом адресованном ему после замужества, так как они впервые расстались? О скольких грустных событиях должна она была сообщить ему? Возвращаясь к прошлому, Долли упрекала себя в гибели ребенка. Она живо припоминала этот злополучный день 31 марта. Оставь она маленького Уайта в проспект Хаус, он бы не погиб. Для чего взяла она его с собой, отправляясь на Баундари? Зачем не приняла она предложение капитана Эллиса выждать, пока судно пристанет к набережной Сан-Диего? Не произошло бы этого страшного несчастья. Точно так же Зачем, повинуясь безотчетному движению, схватила она ребенка с рук кормилицы в то время, как паровая шлюпка круто повернула в сторону, избегая столкновения. Она упала и выпустила из своих рук, из рук матери, маленького Уайта, тогда как ей следовало, наоборот, повинуясь материнскому инстинкту, еще крепче прижать ребенка к себе. Несчастный ребенок лишился даже могилы, которую могла бы посещать мать, чтобы вечно оплакивать его. Все эти воспоминания, постоянно возникавшие в ее уме, в значительной мере ухудшали состояние здоровья Долли. Несколько раз у нее возобновлялся сильный бред, вызванный лихорадочным состоянием, который чрезвычайно тревожил Брамлея. Припадки эти, к счастью, постоянно делались слабее и, наконец, вовсе прекратились, и скоро уже не было причин опасаться за психическое состояние миссис Брэнкин. Приближалось время, когда Уильяму Эндрю представится возможность открыть Долли всю правду. Как только совершенно определенно наступит период выздоровления, Долли разрешено будет встать с кровати. Она расположилась в кресле перед окнами, откуда открывался вид на Сан-Диего, за стрелку лома, вплоть до видимого горизонта. Она оставалась в кресле в продолжении многих часов. Выразив затем желание написать Джону, она излила ему всю горечь по поводу гибели ребенка. Этого письма Джону не суждено было получить никогда. Взяв письмо, Уильям Эндрю обещал приложить его к остальной корреспонденции, отправляемой в Индию. После чего миссис Брэнникин как бы успокоилась, живя лишь надеждой получить вскоре непосредственно или иными путями известие о Франклине. Но долго так продолжаться не могло. Долли должна была неминуемо узнать о том, что скрывали от нее, быть может, с излишней осторожностью. Чем более сосредотачивалась она на мысли, что скоро получит письмо от Джона, что каждый день приближает их встречу, тем тяжелее должен был быть удар. Справедливость подобного предположения полностью выяснилась вслед за разговором, происходившим 19 июня между миссис Брэнникин и Уильямом Эндрю. В тот день Долли впервые вышла в сад, где Уильям Эндрю нашел ее на скамейке. Усевшись рядом с ней, он взял ее руки и горячо пожал их. Миссис Брэнникин чувствовала себя уже значительно лучше. На лице ее появился прежний румянец, хотя глаза по-прежнему были заплаканы. «Вы заметно поправляетесь, дорогая Долли», — заметил Уильям Эндрю. «Не правда ли вы чувствуете себя лучше?» «Совершенно верно, мистер Эндрю», — отвечала Долли. «Но мне кажется, что я значительно постарела за эти два месяца. Бедный мой Джон найдет, что я очень изменилась. Я теперь совершенно одинока и одна, ожидая его возвращения». «Не унывайте, дорогая Долли, не унывайте. Запрещаю вам падать духом. Я заменю вам теперь отца, да, отца, и требую послушания с вашей стороны». «Дорогой мистер Эндрю, вы отправили мое письмо Джону?» — спросила Долли. «Конечно, но необходимо вооружиться терпением. Почта из Индии весьма часто запаздывает». «Ну вот, вы снова плачете. Пожалуйста, не плачьте». «Могу ли я сдерживать слезы при воспоминаниях? И разве не должна я винить себя?» «Нет, нет, вам, бедная мать, не в чем винить себя. Господь послал вам тяжкое испытание, но воля его такова, что каждое испытание должно закончиться». «Господь», — тихо про себя повторила миссис Брэнникин, «Господь, которому угодно было вернуть мне Джона». «Был ли у вас сегодня доктор, дорогая Долли?» — спросил Уильям Эндрю. «Да, и остался доволен состоянием моего здоровья. Силы возвращаются, и мне можно будет вскоре выходить». «Не раньше, чем он это разрешит, Долли». «Конечно, мистер Эндрю, я обещаю вам быть осторожней». «Я рассчитываю, что вы сдержите свое обещание». «Вы не получали больше известий о Франклине, мистер Эндрю?» «Нет, не получал. И это не удивляет меня. Весьма часто корабли, идущие в Индию, очень опаздывают». «Джон мог бы написать из Сингапура? Разве он не заходил туда?» «Несомненно, он писал из Сингапура, Долли. Возможно, однако, что он запоздал лишь на несколько часов, чтобы отправить письмо с только что отошедшим в установленный срок почтовым пароходом. И этого достаточно, чтобы письмо его задержано было на 2 недели. Таким образом, вас не удивляет неполучение до сего времени письма Джона?» «Нисколько», — отвечал Уильям Эндрю, все более и более затрудняясь продолжать разговор в этом направлении. «А в морских бюллетенях не появлялась отметка о Франклине?» — спросила Долли. «Нет, не появлялась. Со времени встречи с Баундари, то есть приблизительно...» «Да, 2 месяца тому назад. И для чего нужна была эта встреча? Не произойди она, я не поехала на Баундари, и дитя мое...» На лице миссис Брэнникин появилось выражение тяжелой скорби, и она горько заплакала. «Не плачьте, дорогая Долли, не плачьте, умоляю вас!» — успокаивал ее Уильям Эндрю. «Не знаю, мистер Эндрю, я часто мучаюсь ужасным предчувствием. Я и сама не понимаю, что это такое. Я предчувствую новое для себя несчастье. Я чрезвычайно тревожусь о Джоне». «Не надо тревожиться, Долли. Нет никаких причин для этого». «Не пришлете ли вы мне, мистер Эндрю, те газеты, в которых помещены морские бюллетени? Я желала бы их посмотреть». «Охотно, дорогая Долли, я пришлю их вам. Но ведь мне первому сделалось бы известие обо всем, что могло иметь хоть малейшее отношение к Франклину. О встрече его с другим судном на пути, приходе его в Индию, и, само собой разумеется, я не преминул бы тогда». Необходимо было, однако, переменить тему разговора, ибо миссис Бренникин, несомненно, заметила бы в конце концов все недомолвки в ответах Уильяма Эндрю, невольно избегавшего ее взглядов, когда она обращалась к нему с более настойчивыми вопросами. Достойный судовладелец собирался поэтому перевести разговор на тему окончания старика Эдуарда Стартера и огромном состоянии, оставленной им племяннице, но Долли предупредила его следующим вопросом. «Мне передавали, что Джейн Боркер с мужем путешествует. Давно ли они выехали из Сан-Диего?» «Нет, недавно. 2 или 3 недели тому назад». «А скоро ли ожидают их обратно?» «Не знаю», — отвечал Уильям Эндрю. «Мы не получали никаких известий от них». «Неизвестно, куда они направились». «Неизвестно, дорогая Долли. Лен Боркер вел весьма рискованные дела, которые могли потребовать отлучки его в далекие, весьма далекие места». «А Джейн?» «Миссис Боркер должна была сопровождать своего мужа, и я не могу сказать вам о том, что с ними произошло». «Бедная Джейн», — сказала миссис Бренникин. «Я очень люблю ее и счастлива была бы видеть ее. Она единственная моя родственница». Она, очевидно, не думала даже об Эдуарде Стартере и своем родстве с ним. «Как могло случиться, что Джейн до сих пор ничего не написала мне?» — спросила она. «Вы были очень больны, дорогая Долли, когда Боркер и жена его покинули Сан-Диего». «Это так, господин Эндрю. Для чего писать человеку, лишенному возможности понимать? Жаль бедную Джейн. Тяжела ее жизнь. Я всегда опасалась, что Лен Боркер кончит плохо. Кажется, и Джон разделял эти опасения». «Никто, однако, не был подготовен к столь печальному исходу», — отвечал Уильям Эндрю. «Разве отъезд Лена Боркера из Сан-Диего вызван был неблагоприятным положением его дел?» — с живостью спросила Долли, смотря на Уильяма Эндрю, видимо, смущенного. «Отвечайте, господин Эндрю», — продолжала она. «Не скрывайте от меня ничего. Я желаю все знать». «Хорошо, Долли, я не буду скрывать от вас несчастья, о котором вам пришлось бы рано или поздно узнать. Действительно, дела Лена Боркера за последнее время очень расстроились. Он не мог выплатить своих обязательств. Последовали жалобы на него, и он просто-напросто сбежал, спасаясь от преследования закона». «И Джейн последовала за ним?» «Вероятно, он принудил ее к этому, а вам известно полное ее подчинение его воле». «Бедная, бедная Джейн», — тихо промолвила миссис Бренникин. «Как жаль мне ее, и как была бы я счастлива помочь ей в чем-нибудь». «Вы могли бы помочь», — сказал Уильям Эндрю. «Да, вы могли бы спасти Лена Боркера, если не ради его самого, ибо он вовсе не заслуживает ни малейшей симпатии, то, по крайней мере, ради его жены. Я уверена, что Джон одобрил бы употребление на это скромных наших средств». Уильям Эндрю благоразумно воздержался от сообщения ей о растрате всего ее приданного Леном Боркером, ибо пришлось бы объяснять ей, что Лен Боркер был назначен ее опекуном, а при этом мог явиться вопрос, каким образом столько крупных событий произошло в такой короткий промежуток времени. Поэтому Уильям Эндрю ограничился тем, что ответил ей. «Вам не приходится, дорогая Долли, упоминать более о вашем скромном имущественном положении. Оно значительно изменилось в настоящее время». «Что хотите вы сказать этим, господин Эндрю?» — спросила миссис Бренникин. «Я желаю сказать, что вы в настоящее время богаты, и очень богаты». «Я?» «Да, вы. Дядя ваш, Эдуард Стартер, скончался». «Скончался? Он скончался? И когда же?» «Да уже...» Уильям Эндрю едва не выдал себя, указав точное время кончины Эдуарда Стартера, последовавшей 2 года назад. Это раскрыло бы сразу истину, но Долли была вся поглощена мыслью, что кончина дяди и бегство двоюродной сестры делали ее круглой сиротой. Узнав затем, что вследствие смерти родственника, который был почти ей незнаком, и о наследстве которого Джон и она говорили между собой как о деле, которое могло бы осуществиться лишь в очень далеком будущем, она сделалась владелицей состояния в 2 миллиона долларов. Долли получила от этого известия лишь радость, что теперь может оказывать помощь нуждающимся. «Да, да, Эндрю», — сказала она. «Я помогла бы несчастной Джейн. спасла бы ее от разорения и позора. Где она? Где может она быть? Что станется с ней? Вильяму Эндрю пришлось сообщить о неудачных розысках Лена Боркера. Невозможно было узнать, скрывается ли он в каком-нибудь отдаленном штате или же покинул Америку. Однако, быть может, удастся еще узнать, где они находятся, раз Джейн и он покинули Сан-Диего всего лишь несколько недель тому назад, заметила на это миссис Бренникен. Да, несколько недель тому назад, поспешил подтвердить ее слова Уильям Эндрю. Долли думала в это время лишь об одном. Джону не придется более плавать благодаря наследству Эдуарда Стартера. Они больше не расстанутся. Путешествие его на Франклине по делам торгового дома Эндрю будет последним. И действительно, путешествие это было последним, ибо капитану Джону не суждено было вернуться обратно. «Дорогой Эндрю», — воскликнула Долли, — «как только вернется Джон, это будет последнее его плавание. Он должен будет пожертвовать своей любовью к морю ради меня. Мы будем тогда жить вместе, всегда вместе. Никто не разъединит нас тогда». При одной мысли о том, что все эти мечты о счастье должны были потерпеть крушение от одного лишь слова, которое неизбежно надо будет произнести, если не тотчас, то в ближайшем будущем, Уильям Эндрю чувствовал, как самообладание постепенно покидало его. Он поспешил закончить разговор, но прежде чем удалиться, взял у Доли обещание, что она будет вести себя благоразумно, не покинет своего теперешнего места пребывания и не вернется к прежнему образу жизни раньше получения разрешения врача. В свою очередь, ему пришлось вновь повторить обещание не замедлить сообщение в проспект-хаус обо всем, что удастся узнать о Франклине, прямо или через других лиц. Когда Уильям Эндрю передал доктору Брамлею содержание этого разговора, последний выразил опасение, как бы миссис Бренникен не узнала всей истины вследствие какой-либо неосторожности, не узнала бы действительной продолжительности ее болезни, а также и того, что о судьбе Франклина ничего не известно уже 4 года. И что ей не суждено уже увидеться с Джоном. В силу таких соображений он предпочел, чтобы Долли была поставлена в известность обо всем произошедшем либо Уильяму Эндрю, либо им самим, так как в обоих случаях можно было предпринять все меры предосторожности. В заключении решено было открыть истину миссис Бренникен по прошествии недели, когда не будет уже никаких обстоятельств и причин, оправдывающих дальнейшее пребывание Долли в имении. «И пошли, Господь, силы вынести это испытание», – заключил Уильям Эндрю. Прежний жизненный обиход миссис Бренникен в проспект-хаус оставался неизменным в продолжении всей последней недели июня. Физические силы и энергия постепенно возвращались к ней благодаря тщательному уходу. Задача, выпавшая на долю Уильяма Эндрю, представлялась весьма затруднительной, потому что Долли настойчиво предлагала ему такие вопросы, отвечать на которые было преждевременно. Он навестил ее 23 числа, чтобы передать крупную сумму денег в личное ее распоряжение и дать ей отчет о состоянии ее капитала, помещенного в Национальном банке в Сан-Диего и заключающегося в разных процентных бумагах. Во время этого свидания Долли проявила полное равнодушие ко всему тому, о чем сообщал Уильям Эндрю. Она едва слушала его, она говорила только о Джоне, все мысли ее были о нем. Как? Нет еще письма. Это очень беспокоило ее. Как могло случиться, что торговый дом Эндрю не получил еще телеграммы с извещением о прибытии Франклина в Индию? Судовладелец пытался успокоить Долли, сообщая ей о телеграммах, посланных им в Калькутту и ожидаемых со дня на день ответа на них. Словом, если и удалось отвлечь ее внимание, то ему пришлось все-таки испытать чувство большого недоумения вследствие неожиданного обращения к нему с вопросом. «Есть один человек, о котором я до сих пор не заговаривала еще с вами, господин Эндрю. Человек этот спас мне жизнь, но ему не удалось спасти моего ребенка. Этот матрос...» «Матрос?» — повторил за ней Уильям Эндрю, видимо, смущенный. «Да, именно тот храбрый человек, которому я обязана жизнью. Получил ли он вознаграждение?» «Да, он был вознагражден, Долли. И это действительно было сделано в свое время». «И он теперь в Сан-Диего?» «Нет, дорогая Долли, его здесь нет. Мы передавали, что он в плавании». И последнее было верно. Матрос переменил службу на паровых лодках, поддерживающих сообщения по бухте, после чего совершил несколько плаваний на коммерческих судах и находился в настоящее время на одном из них. «Можете ли вы мне сказать, по крайней мере, как его зовут?» — спросила миссис Бренникен. «Его зовут Зах Френ». «Зах Френ? Хорошо. Благодарю вас, господин Эндрю», — отвечала Долли. После этого она более не осведомлялась о том матросе, имя которого только что узнала. С того дня Зак Френ не выходил из головы Долли. Отныне имя его неразрывно связано было в ее уме со всеми воспоминаниями катастрофы, разыгравшейся в бухте Сан-Диего. Она решила отыскать Зака Френа по возвращении его обратно. Он отправился в плавание несколько недель тому назад, вероятно, на одном из судов, приписанных к порту Сан-Диего. Она наведет справки, на каком именно корабле он отправился. Корабль этот вернется обратно через полгода, год, тогда. Несомненно, Франклин возвратится ранее этого. Джон и она вместе решат насчет вознаграждения Зака Френа. Заплатят ему этот долг их признательности. Да, Джон уже недолго будет в отсутствии. Скоро возвратится Франклин, а после того Джон сдаст командование над ним, и они больше не будут расставаться. «И зачем это так устроилось?» — думала она. «Чтобы наши поцелуи в день встречи смешались с нашими слезами».